Глава 17. Ветка наземного метро протянулась через парковый комплекс, спальные районы с вереницей экобашен и тихие пригороды Нью-Сайгона. В кварталах с плотной застройкой, а также в рекреационных зонах, полотно карабкалось на эстакаду. Тимур Войтицкий ехал в полупустом вагоне и задумчиво смотрел на панораму внизу. Город раскинулся на громадной площади, среди джунглей Калорики, одной из экзопланет, контролируемых землянами. Калорика обращалась вокруг красного карлика Глизе 667C и была удалена от Земли на 22,7 световых года. Тройная система, напичканная военными и пересадочными станциями, орбитальными лабораториями и верфями, на которых наноботы штамповали безинерционные истребители вкупе с кораблями-матками. А еще ударные крейсера класса «Скорпион», считающиеся едва ли не самым серьезным аргументом людей в спорах с чужими. Милитаризованный мир. И весьма комфортный для проживания. Поверхность Калорики покрывали глубокие океаны, прогреваемые кольцевыми течениями. Единственный материк, прижатый к экватору, утопал в джунглях, был пронизан горными хребтами и полноводными реками, в которых водилась разная мерзость. Большую часть года температура держалась на отметке в 27 градусов. Достаточно, чтобы расплодилась экзотическая инопланетная фауна с четко выстроенными пищевыми цепочками. Тяжелее всего было привыкнуть к гравитации. Если ты долгое время прожил в кластерах сферы, оперируя роботом-монтажником из нейробокса, то наверняка приспособился к зонам с переменной силой тяжести. При хорошем раскладе ты можешь настроить в своей ячейке две трети от положенного стандарта. Если гравитаторы не подвезли, живи в невесомости. Питайся правильно, укрепляй кости, плати бешеные деньги за сеансы реабилитации, качайся на тренажерах, и даже в этом случае на Земле будет неуютно. Так что добро пожаловать в универсальную болванку. А здесь 3,8 от земной массы, со всеми вытекающими. Космолеты, выпавшие из червоточин, доставляли пассажиров на пересадочные станции, где начинался долгий и нудный процесс адаптации. В тело влезали наноботы, в задачу которых входило наращивание мышечной массы, модернизация костей и сухожилий, апгрейд суставов и сердечно-сосудистой системы гостей. При усиленном питании, разумеется, с белковыми и протеиновыми коктейлями. Прохождение курса считалось обязательным. Без этого нечего было и думать о том, чтобы спуститься с орбиты на поверхность Калорики. Тусклый свет красной звезды превращал городской ландшафт в нечто сюрреалистическое и зловещее. Возникали смутные ассоциации с Марсом, где мегаполисы-колонии выживали в радиационных пустошах при скромной силе тяжести. Та же цветовая палитра. На этом сходство заканчивалось. Калорика была переполнена жизнью, опасной и жуткой, местами удивительно похожей на земную. Экосистемы настолько плотно вросли друг в друга, что каждая тварь либо паразитировала, либо встраивалась в симбиотические схемы. Все это происходило за городской чертой. Паркостроители и коммунальщики вычистили Нью-Сайгон от хищников и вредоносных микроорганизмов, инсталлировали привозные формы жизни и настроили наноботов таким образом, что все лишнее немедленно ликвидировалось. Рекреационные зоны визуально казались дикими и заброшенными. Эффект создавался искусственно, чтобы избавить мегаполис от выморочной атмосферы. Трава, деревья и кустарники не дублировали земную флору, они были переделаны для местных условий. Генетики учли спектральный класс звезды, 90-процентный порог энергопоглощения и массу других параметров. Животные могли жить в условиях силы тяжести, почти вчетверо превышающей земной стандарт. Изначально колонисты проектировали генофонд, рассчитывая на парниковый эффект. Прокладка червоточины разрушила все иллюзии. Атмосфера оказалась пригодной для дыхания человека. Альбедо укладывалась в норму. Орбитальный период вращения едва ли превышал 28 суток, что объяснялось близким расстоянием от красного карлика. Всего 12 сотых астрономической единицы. Отсюда быстрая смена сезонов. Надо ли говорить, что проектировщики гибридных форм жизни столкнулись с необходимостью разгонять метаболизм своих порождений? Неприятным сюрпризом стал приливной захват. Планета всегда была повернута к Солнцу одной стороной. Линия терминатора отрезала четверть материка. К счастью, Нью-Сайгон располагался вдалеке от сумеречной зоны. Его жители не испытывали на себе ужасов темной стороны. Калорика считалась важным форпостом землян. В тройной системе Глизе 667 хватало астероидов, блуждающих комет и спутников, пригодных для разработки и транспортировки внешнему краю сферы. Кроме того, червоточины тянулись к ничейным звездам, где была развернута полномасштабная добыча ресурсов. Все бы ничего. Да появились Тшу, агрессивная раса космических скитальцев, неподконтрольных Неосом или другим сверхразумом из галактического ядра. На протяжении 3000 лет Тшу странствовали по рукавам Млечного Пути, наращивая флот, амбиции и огневую мощь. Цивилизация кочевников, не стремящихся контролировать планетарные колонии и привязываться к определенным локациям. Биологически Тшу представляли собой гуманоидную расу, выросшую в условиях невесомости и неоднократно модернизировавшую себя. Высокие, с длинными и гибкими конечностями, миндалевидными и сильно отстоящими друг от друга глазами, бледная кожа, пара дыхательных щелей вместо носа. В рукопашной Тшу применяли экзоскелеты, уравнивающие шансы с более сильным и ловким противником. Технологически чужие превосходили землян на той стадии развития, когда сфера лишь начинала строиться. Первые столкновения начали происходить в системе 36-го змееносца, отстоящего от калорики на 4,5 световых года. Затем бои перекинулись в CD-32, 13-29-7 и HR-64-16-AB. Там не было разумных рас, а камнем преткновения послужили астероидные пояса, кометные облака и массивные спутники газовых гигантов. Тшу атаковали пересадочные орбитальные станции людей, уничтожили десятки добывающих модулей, пограничных катеров и старых истребителей, не оснащенных безинерционными движками. Потери впечатляли. Пришлось обращаться к покровителю за советом и выпрашивать новые технологии. Аналитики задействованных в войне комитетов подсчитали, что при текущей динамике конфликта строительство сферы замедлится как минимум на 300-400 лет. Кочевники обладали превосходящими силами, имели продвинутые ракетные системы, кинетическое и плазменное оружие. Навигаторы Тшу лучше ориентировались в пространстве, умели объединяться в малочисленные сплоченные группы через биоинтерфейсы и создавать таким образом аналоги искусственных интеллектов. Армада Тшу представляла собой некое подобие роя с большим количеством разнообразных кораблей, действующих в узкоспециализированных нишах. Сотни и тысячи единиц боевой техники, плюс хабитаты с мирными жителями, корабли-верфи, транспортные суда, харвестеры и координационные центры. Мощь и организованность. За 10 лет противостояния люди едва не лишились всех своих систем. Войны вспыхивали и раньше, но Тшу были первым серьезным противником за все время звездной экспансии человечества. Пришельцам следовало преподать урок. И калорика изменилась. Мир, в который прибыл Тимур Войтицкий, стал известен благодаря серийному производству кораблей-маток, напичканных безинерционными истребителями. Операторы глубокого подключения работали в нейробоксах и, по сути, являлись удаленными пилотами высокого класса. 1,5 недели назад Тимур неожиданно решил покинуть сферу Дайсона и попробовать себя в роли военного пилота. Сейчас он не мог проследить всю цепочку размышлений, побудивших его тогда к этому шагу. Скука. Возможно. Управление роботом-монтажником — не самое увлекательное занятие для мужчины, решившего заработать на цифровое бессмертие. Нудные многочасовые смены, опостылевшая ячейка без гравитатора, минимум общения в недостроенных кластерах, жители которых большую часть дня предпочитали проводить в сети. Кто-то путешествует в болванках по освоенным мирам Солнечной системы, кто-то зависает в виртуальных конструктах с полным эффектом присутствия. Ты не можешь пойти в бар и хорошенько надраться, потому что не с кем. Бармен окажется андроидом, случайный посетитель, таким же оператором. В рекреационных зонах тихо, в пешеходных тоннелях пустынно. А перевод в более обжитые зоны следует заслужить, набрав достаточное количество социальных баллов. Однажды ты понимаешь. Хватит. Надо что-то отремонтировать, исправить, иначе полезешь на стенку и жить не захочешь в этом унылом однообразии. Никакие психологические тренинги не помогут, если ты годами занимаешься одним и тем же. Монтируешь секции поддержки для энергетических экранов. Мимо проносились эко-башни. Тимур ехал на юг, в сторону континентального центра вербовки. Он собирался подписать годичный контракт с космофлотом, пройти курс боевого пилотирования и присоединиться к числу доблестных защитников сферы Дайсона, точнее, к соединениям, прикрывающим захват чужих ресурсов. Если все пойдет по плану, Тимур прослужит полгода на передовой, издалека оперируя высокотехнологичной машиной смерти. Сам пилот находится в безопасности на корабле-матке под защитой парочки тяжелых крейсеров. Максимум, что ему угрожает, — это удар по нервной системе в случае неправильно выставленных порогов чувствительности. Ошибка, которую совершают разве что совсем полоумные салаги. За год оператор, успешно выполняющий боевые задания космофлота, зарабатывает в 10 раз больше, чем монтажник неспешно строящегося кластера. 3-4 года, и можно всерьез подумать об отцифровке сознания с последующим клонированием, а также о других вещах, недоступных простым смертным. В армию брали всех желающих, пушечного мяса не бывает слишком много. А вот пилоты-операторы считались элитой. Чтобы устроиться удаленщиком на корабль-матку, следовало пройти жестокий отбор. Для начала необходимо обзавестись слотами подключения установленного армейского образца, модифицировать волокна нервной системы и вживить несколько важных имплантов. Ускоритель сигналов, нейроадаптер, блокировщик и квантовый процессор 4-го поколения. Под это дело соответствующий софт, лицензионный, одобренный правительством и командованием космофлота. У претендента обязательно спросят о наличии опыта гражданского пилотирования, проверят судимости, связи с преступным миром, пробьют по базам ДБЗ всех родственников и друзей, изучат психотип, просканируют тело на предмет запрещенных вставок, нановирусов и прочей дряни, побеседуют, анализируя реакции на всевозможных детекторах. А все почему? Корабли-матки и безинерционные истребители стоят огромных денег. Потеря машины в бою или вирусное заражение связанных между собой нейробоксов приведут к отставке капитана корабля и командующего соединением. Недопустимая роскошь в условиях боевых действий. И это если забыть о шпионах врага, активно внедряющихся в человеческий социум под видом рекрутов. Биокорректоры и наноботы творят удивительные вещи. Тимур задумчиво изучал ярусы, возведенные у самого полотна эко-башни Гринтаун. Город в городе. Сотни этажей, террас, гидропонных оранжерей и вписанных в тороидальную структуру парковых секций. Замкнутая система, обеспечивающая своих обитателей всем необходимым. Энергией, водой, пищей и развлечениями. Внешние края Гринтауна плавно закруглялись, но изгиб не бросался в глаза вследствие масштаба конструкции. Над поездом нависали матовые панорамные окна, отражающие линию монорельса, кроны деревьев, дорожки и посадочные площадки внизу. Задрав голову, Тимур уперся взглядом в кольцевую террасу, опоясавшую эко-башню на уровне 50-го этажа. Обогнув сооружение, поезд устремился в просвет между Эдемом и невообразимым термитником. Комплексы строились по индивидуальному плану и обладали уникальной архитектурой. Эдем издалека смахивал на шумерский зиккурат, термитник — на древнерусскую «П». Правая ветка монорельса ныряла между перекладинами этой буквы и уходила в сторону западных секторов Нью-Сайгона. Тимур был уверен в правильности своих решений. Колебания отброшены, впереди тяжелые собеседования и вступительные тесты. Бывший оператор сферы вывел на зрительный нерв схему линии метрополитена. До нужной станции ехать около часа. Можно вздремнуть. Закрыв глаза, Тимур Войтицкий полез в личную гипнотеку. Что-то внутри шевельнулось, заинтересовавшись выбором. Но Тимур не обратил на эту странность внимания. Его неудержимо засасывало в круговерть упорядоченных воспоминаний.